Теперь он сам был мастером, и к тому же одним из сильнейших. Но все же от таких, как небесный прилив или кровавая волна, Сан не отделяла огромная пропасть, которую он не решался испытывать. Подумать только, что подобное существо теперь служило ему, это было трудно постичь. Трансцендентность святой, без сомнения, ознаменовала новую главу в восхождении Санни к могуществу. Конечно, было непонятно, в чем ониксовый рыцарь действительно сравнялась с могущественными святыми человеческой расы. С точки зрения чисто физической силы святая была как минимум на одном уровне с ними, а скорее всего, и превосходила их. Ее мастерство было выдающимся, так же как и талант вкупе с силой воли. Впрочем, святая всегда была выдающейся. Она часто побеждала противников, которые были намного сильнее ее, но такими же были и человеческие трансценденты. Не было такого понятия, как средний святой. Каждый из них был абсолютным представителем человеческой расы, закаленным в боях воином, обладающим величайшим талантом, решимостью и способностями, с тысячами кровавых сражений за плечами. Но между людьми и такими существами, как его тень, было одно принципиальное различие: люди обладали аспектами, а существа – нет. Святая только что обрела свои силы, используя элементальную тьму для усиления своего тела и оружия. Однако каждый человеческий трансцендент обладал могущественным аспектом и был вооружен несколькими мощными способностями, включая трансформацию. Кроме того, все они были носителями заклятия кошмара. Проще говоря, Санни не знал, кто выйдет победителем, если святая сразится с трансцендентом. Ему казалось, что в одиночку ониксовый рыцарь проиграет, но если ее усилит его тени, то результат мог бы быть совсем другим. К счастью, в ближайшее время он не собирался сражаться со святыми. Отозвав тень, Санни вздохнул и занялся уборкой того беспорядка, который ее эволюция устроила в салоне носорога. БТР находился в плачевном состоянии, но все еще функционировал. Да уж, день становится все лучше и лучше. Или это была ночь? Здесь, в Антарктиде, всегда была ночь, поэтому придерживаться старых представлений о времени было все труднее и труднее. Он приготовил себе поздний ужин, или ранний завтрак, и на несколько минут устроился в комнате отдыха. Через некоторое время его коммуникатор издал знакомый звук. Похоже, активизировался коммуникационный массив фасадной столицы, который обычно срабатывал дважды в день, отправляя пакеты данных тем, у кого была квота на пропускную способность. Санни с некоторым облегчением посмотрел на новое сообщение. Похоже, с Риин все было в порядке. Ее ответ был короче, чем обычно, но никаких симптомов заражения заклятием она явно не испытывала. Он всегда беспокоился за сестру, а после того, как здесь, в Антарктиде, он увидел, как многие люди погибли от первого кошмара, и сам убил множество чудовищных мерзостей, в которые превратились их тела, это беспокойство только усилилось. Санни вздохнул. С ней все в порядке. Она в безопасности. Во-первых, не факт, что она вообще заразится заклятием. И даже если это случится, змей будет с ней. Санни не хватало его змеиной тени. Она бы очень пригодилась ему во время кампании в Южном квадранте, учитывая, как остро он нуждался в эссенции с самого первого дня пребывания в этом холодном аду, не говоря уже об универсальности и полезном характере змея. И все же Санни ни разу не пожалел, что оставил его с Рейн. Ее безопасность была превыше всего, и у него было множество других способов защитить себя. Если уж на то пошло, то горькие испытания антарктической кампании без змея дали ему возможность научиться управлять своей эссенцией с максимальной эффективностью и значительно улучшить контроль над ней. Размышляя о своих тенях, Санни вдруг стало любопытно, как они связаны с его классом. Несмотря на то, что змей души сейчас отсутствовал, каждая из теней занимала одно из его ядер. Значит ли это, что он сможет контролировать не более 7 теней? Если это так, то, возможно, удручающая скорость получения эха не так уж и страшна. Он мог бы очень расстроиться, если бы кто-то вроде Курта, пробужденного психопата, которого он убил в мире бодрствования, помешал бы ему превратить кошмара в одну из своих теней. В тот раз его неприязнь к этому человеку, а также к идее владения человеческим эхо, не позволила Санни тратить фрагменты на преобразование. Но он бы сделал это, представься ему лучшая возможность. Да и вообще, смог бы он превратить Курта в тень, не потеряв святую или змея, ведь тогда он был всего лишь пробужденным монстром, обладавшим лишь двумя теневыми ядрами. Я думаю ни о чем. Санни несколько мгновений оставался неподвижным, глядя вдаль. Он думал о ненужных вещах, чтобы отвлечься от того, что должно было произойти. Голиаф приближался. Существо, которое однажды чуть не убило его. Падший титан уже уничтожил одну осадную столицу, так что существовала реальная возможность, что и Фалькон Скотт будет уничтожен отвратительным гигантом. Санни и Джет были полны решимости расправиться с гигантским каменным существом, но могло случиться все что угодно. Даже если их приготовления сработают, неизвестно, какой ущерб будет нанесен городской стене, прежде чем Титан погибнет, если он вообще погибнет. Этот день мог стать последним для многих людей, возможно, даже для самого Санни. Он на мгновение закрыл глаза, только через мой труп. Что ж, очевидно, это как бы само собой разумеется. И с этими словами, заставив себя улыбнуться, Санни поднял коммуникатор. В его ответе Рейн не было ни капли той серьезной тревоги, грызущей его изнутри. Несмотря на то, что она была достаточно умна, чтобы читать между строк, Санни постарался как можно лучше скрыть неприглядную правду. Это было и для его блага. Печатая сообщение Рейн, Санни почти поверил в собственную ложь. Незнание правды было утешением. Глава 1028. Падение Фалькон Скотта. 46. Через некоторое время к носорогу подошли члены его когорты. Бёрл, Дорн, Самара, Кимми, Ластер. Войдя внутрь, они на мгновение замерли, с ошеломленными выражениями на лицах, изучая перевернутый салон БТР и трещины в бронированных стеклах. Через некоторое время Ластер прочистил горло. Сэр, что случилось?» Санни ответил ему бесстрастным тоном. «Ко мне приходила одна дама и стала трансцендентом». Молодой человек нервно рассмеялся. «А хорошо, сэр». После этого он практически бегом устремился в кабину пилота, чтобы проверить внутренние системы носорога. Пока Ластер занимался диагностикой, он продолжал бормотать себе под нос. «Боги, он врезался в Титана, такие повреждения, ох, мой бедный малыш». Санни покачал головой и обратился к остальным солдатам, говоря достаточно громко, чтобы Ластер тоже услышал. «Приготовьтесь. Армейское командование уверено, что Голиаф достигнет города либо сегодня, либо завтра. В любом случае, мы не покинем стену, пока он не прибудет. Это очень серьезно». Его солдаты стали мрачными, их глаза наполнились спокойной решимостью. Санни кивнул. «Не беспокойтесь о самом Титане. Мы с полковником Джет позаботимся об этом здоровенном ублюдке. Однако Голиаф явится не один и, судя по тому, как пал Ребусфилд, есть большая вероятность, что стена будет пробита. Не нужно говорить, как важно не допустить проникновения кошмарных существ внутрь. Однако если ситуация станет безнадежной, будьте готовы отступить на второстепенную линию обороны внутри города». Он сделал небольшую паузу, глядя на них с серьезным выражением лица. «Не будьте глупцами и не умирайте ненужной смертью. Вы нужны мне живыми, чтобы сражаться завтра, и послезавтра, и послепослезавтра. Сейчас смерть можно считать дезертирством. Никому не позволено умирать без моего разрешения. Поняли?» Члены его когорты усмехнулись, а затем отдали честь. «Да, сэр, даже не подумал бы об этом. Я боюсь вас гораздо больше, чем смерти, сэр. Я бы не посмел». Санни пару раз моргнул на последнем слове, а затем кивнул. «Вот и отлично. Тогда поехали». Вскоре носорог завелся и с некоторым усилием двинулся вперед. Они проехали через Фалькон Скотт, где многие улицы были пустыми, а многие – неосвещенными. В некоторых районах лежал снег, а в других толпы беженцев беспокойно спешили по холоду. Ластер почему-то упорно придерживался только хорошо освещенных дорог, что несколько замедляло продвижение. Стена становилась все ближе и ближе, но не успели они доехать до кольца вторичной обороны, как Санни вдруг приказал остановить БТР. Ластер оглянулся с немым вопросом. Санни на несколько мгновений замешкался, а затем сказал: «Жди меня здесь, я ненадолго». С этими словами он вышел из носорога и направился к знакомой башне общежития, которая оказалась неподалеку. На этот раз никто не чистил снег перед входом. Санни постоял минуту-другую, с мрачным выражением лица, глядя на хлипкие двери. В конце концов, он вздохнул. «Даже если весь город будет разрушен, это проклятое общежитие должно выстоять. Я позабочусь об этом». С этими словами он повернулся и пошел прочь. Однако когда он развернулся, то чуть не столкнулся с кем-то, подходящим к общежитию. «Смотри, куда прешь, идиа, Санни?» Он вздохнул и поднял голову, заметив Бет и профессора Абеля. Они, видимо, возвращались со своих смен, Бет из волонтерского центра, а старик из инженерного крыла правительственного комплекса. Девушка пару раз моргнула и удивленно уставилась на него. Прежде чем Санни успел придумать, что сказать, она спросила: «Тебе не холодно?» Он открыл рот, а затем посмотрел вниз, на тонкую шелковую тунику, покрывавшую его тело. Действительно, она не была похожа на то, что положено носить человеку в середине зимы. Санни прочистил горло. «Вообще-то нет, ну сопротивление стихиям, знаешь ли», — Бет усмехнулась. «Ты все еще человек, не так ли? Надень что-нибудь теплое, ради заклятия. Полагаю, драться на стене с насморком – не лучшая идея. Вознесенные сопли – это все равно сопли». Он несколько мгновений молча смотрел на нее, а потом вдруг рассмеялся. «Ах, да, я все еще человек, это правда. Спасибо, я постараюсь это запомнить». Профессор Абель сделал шаг вперед, улыбаясь. «Ты направлялся к нам, майор Санлес? Идем, идем, нет смысла стоять здесь, на холоде». Санни улыбнулся, а затем слегка покачал головой. «Нет, на самом деле я собирался заступить на смену на стене. Армейское командование ожидает большой битвы, так что подняли всех, ну, даже больше, чем обычно. Если прозвучат сирены, то оставайтесь внутри и будьте осторожны в ближайшие сутки или около того. Все может стать немного суматошным». Старик со вздохом кивнул. «Понятно. Что ж, тогда мы не будем тебе задерживать. Пожалуйста, будь осторожен». Он двинулся вперед, но затем остановился и похлопал Санни по плечу. «Может, заглянешь к нам после смены? Ничего особенного, но сегодня Бет получила несколько дополнительных пайков. Мы планируем устроить пир для всех в нашем блоке, кто все еще ждет билета. Я оставлю тебе порцию». Санни на мгновение замолчал, а потом пожал плечами. «Почему бы и нет? Пусть это будет обещанием». Он смотрел, как профессор Абелли и Бет исчезают внутри, а затем медленно повернулся и пошел обратно к носорогу. Пока он шел, улыбка исчезла с его лица, сменившись мрачным, безжалостным выражением. В его глазах прятались глубокие тени. Пришло время убить Титана. Нельзя было допустить повторения того, что произошло в Эребусфилд. Голиаф должен был умереть, и Санни был как раз тем человеком, который мог его убить. Око за око, смерть за смерть. Санни был очень мелочным и злопамятным человеком, и им двоим им нужно было свести счеты. Глава 1029. Падение Фалькон Скотта. 47. Ветер с воем бился о колоссальный бастион городской стены. Солдаты первой армии дрожали на стене и с мрачными выражениями на лицах вглядывались в туманную мглу метели. Они были счастливчиками, менее удачливые находились далеко внизу, на земле, готовые защищать проломы ценой собственной жизни. Из-за уродливых прорех в оборонительном барьере города логистика осады значительно усложнилась. Сегодня было особенно трудно, поскольку никто не знал, с какого направления собирается атаковать Титан. Голиаф мог прийти с юга, маршируя по опустошенному ландшафту и сотрясая землю каждым своим шагом. Он мог прийти с севера, появившись из-под темных волн, чтобы сначала атаковать портовую крепость. Насколько было известно армейскому командованию, он мог даже подняться из-под земли. Масштабы возможностей Титана оставались загадкой. Именно поэтому защитники были рассредоточены по всему периметру стены. Они скапливались на одном или нескольких ее участках. Однако Санни и Джет вместе со своими когортами и регулянтов оказались на привычном месте, прямо над главным входом в осадную столицу, неподалеку от врат кошмара, не так давно прорвавших стену. Санни сидел, прислонившись спиной к металлическому парапету, и медитировал. Жнец душ стояла неподалеку и смотрела на огромное поле смерти, заслоненное снежной пеленой. Они старались не обращать внимания на шепот зова. Иметь с ним дело было крайне раздражающе, поскольку он дополнял тошнотворную тревогу и ожидание начала битвы. Санни вздохнул и посмотрел на мастера Джет. Его волосы мешали, поэтому он откинул их в сторону. Не успел он заговорить, как она вдруг спросила: «Почему бы тебе не подстричься?» Он смущенно кашлянул. «А дело в том, что обычные ножницы и автопарикмахеры перестали на меня действовать. Наверное, мне стоит просто воспользоваться острым воспоминанием и подстричься самому, да. Так я и сделаю, когда-нибудь». Джет с улыбкой отвернулась. «Я знаю одного парня Воск. Он очень востребован, так как является одним из немногих пробужденных парикмахеров поблизости. Среди его клиентов много святых, но если хочешь, я могу дать тебе рекомендацию». Санни рассмеялся. «Конечно, когда мы вернемся в Воск». Он помолчал несколько мгновений, а затем спросил: «Насколько ты уверена, что мы сможем уничтожить Голиафа?» Жнец душ заколебалась. «Я буду практически уверена, если ты выполнишь свою часть плана. Если что-то пойдет не так, кровавая волна тоже вмешается. Жаль, что небесный прилив опять улетела сражаться с зимним зверем, но мы справимся и без нее». Санни кивнул: «Думаю». Однако Джет прервала его, подняв руку. Он замолчал и приподнял бровь. Она со спокойным выражением лица смотрела в темноту. «Прислушайся». Санни так и сделал, не слыша ничего, кроме завывания ветра и приглушенного дыхания тысяч солдат, окружавших их. Затем откуда-то издалека до него донесся приглушенный звук. Бум. И затем, после долгой и мучительной паузы, снова. Бум. Санни встал, вглядываясь в метель. Вдруг он почувствовал, как по спине поползли мурашки. Он идет. С огромного расстояния доносились громоподобные шаги колоссального гиганта. Хотя солдаты ничего не могли разглядеть из-за бушующей метели, один только звук заставлял их бледнеть и хвататься за оружие дрожащими руками. Бум-бум, бум. Каждый шаг атаковал их, почти как психическая атака. Джет попыталась связаться с армейским командованием, но выругалась, когда помехи сделали это невозможным. Вызвав одного из посыльных, она коротко сказала: «Сообщив штаб, что Голиаф приближается с юга, нам как можно скорее нужно подкрепление. Иди». Бледнолицый гонец отдал честь и скрылся из виду. После этого им оставалось только ждать. Рядом с Санни готовились к бою члены его когорты. Все вокруг делали то же самое, а из непроницаемой белой мглы за стеной продолжали доноситься шаги гиганта, постепенно становясь все громче и ближе и гораздо страшнее. Бум. И затем, после томительной тишины, снова. Бум. Санни стиснул зубы, и тут же за его спиной задрожали четыре тени. Скрытой метелью, Голиаф медленно приближался к Фальконскотту. Никто не мог его видеть, но тяжелые шаги Титана звучали как предзнаменующие военные барабаны. Вскоре земля начала содрогаться от каждого из них. Дрожь передавалась через металл у городской стены, заставляя ее вибрировать. Санни почувствовал, как его тело напряглось, словно парализованное воспоминаниями о том, как его раздавила и сломала нога гиганта. Люди не могли вспомнить боль, но вспомнить ощущение боли было очень легко, особенно если боль была ужасной. В тот день он чуть не умер, должен был умереть, если бы не пара воспоминаний и немного удачи. Его тело помнило, как было уничтожено. Зарычав, Санни стряхнул с себя парализующий страх и вгляделся в метель, надеясь увидеть ненавистные очертания ходячей горы. Но вместо этого он услышал: бум, бум, проклятие, бум, бум. Внезапно громовые шаги прекратились. Мгновение спустя в метели появился разлом, и на несколько мгновений Санни смог видеть вдаль. Его глаза сузились. Там, на краю поля смерти, перед горами стояло гигантское существо. Высотой с городскую стену, Титан сам походил на гору. Его нечетко очерченное человекоподобное тело было широким и неправильным, сложенным из неровного, выветрившегося камня. У него было три могучих руки и один огромный глаз, который смотрел на солдат первой армии с чужой, холодной, ужасающей злобой. Молочный глаз был абсолютно белым, без радужки и зрачка. Позади и вокруг Титана, спускаясь со склонов гор, клубилось огромное темное море тел. Огромная орда кошмарных существ следовала за падшим Титаном. На мгновение мир словно застыл. В этот страшный миг Санни заставил себя улыбнуться. Все это, его приезд в Антарктиду, поход с первой армией по ее холодным просторам, выживание в Ло-49, пробивание пути на север с эшелоном беженцев, долгие недели боев в Фальконскотте, было ради этого момента. Он посмотрел на Голиафа убийственным взглядом. «Иди сюда, ублюдок». Глава 1030. Падение Фальконскотта, 48. Как только Голиаф сделал шаг вперед, и стена снова завибрировала, Санни призвал святую. Рядом с ним мастер Джет взобралась на парапет стены, уцепившись за него одной рукой, готовая оттолкнуться. В другой ее руке тонкая глефа сплеталась из снежинок. Море кошмарных существ хлынуло вперед, обгоняя марширующего колосса. Знакомый гром разрядов рельсовых орудий разорвал метель, а через мгновение к ним присоединились турели, утопив мир в ревущей какофонии. Из теней на стену вышла высокая изящная фигура в ониксовых доспехах. Ее грозное присутствие мгновенно пропитало воздух, заставляя солдат оборачиваться и вытягивать шеи, в испуге глядя на грозного черного рыцаря. Рубиновые глаза святой вспыхнули холодным багровым пламенем. Кто-то крикнул: «Это дворняга! Дворняга здесь! Слава богам!» Их крики прокатились по стене, и солдаты, потрясенные ужасным видом марширующего титана, вновь обрели уверенность. Несмотря на то, что святая была карликом на фоне грозных фигур громоздких МБП, в этот момент она казалась намного больше этих громадных машин. «Покажи этому уродливому валуну, кто здесь главный, дворняга». Что касается Санни, то на него никто не обращал особого внимания. Вся слава, которую он заслужил среди бойцов первой армии, меркла по сравнению с его ярким альтер-эго. Ведь, в отличие от него, дворняга был загадочным персонажем. Люди могли свободно заполнять пробелы, используя лишь свое воображение, и то, что они придумывали, всегда было гораздо более фантастичным, чем правда. Ну, по крайней мере, фантастичнее той версии правды о Санни, которой он поделился с миром. На самом деле правда была настолько необычной, что никто бы в нее не поверил. Неважно. Глядя, как Голиаф идет вперед, Санни вызвал особое воспоминание, то самое, над созданием которого он так усердно трудился. Его ответный подарок каменному гиганту – сувенир осады. Внезапно в руке святой появилось очень длинное и острое метательное копье. В длину оно достигало 3 метров, а также было невероятно тяжелым и абсолютно белым. От белого копья исходило ощущение огромной, дикой, разрушительной силы, от которой даже самому Санни стало немного не по себе. Конечно же, метательным копьем была игла испорченного дьявола, которую он давным-давно прихватил с армейского склада. Это была та самая игла, на зачарование которой Санни потратил большую часть своего свободного времени в Фальконскотте. Сувенир осады теперь был трансцендентным воспоминанием, к тому же очень особенным. На его создание ушло несколько трансцендентных осколков души, а также реки эссенций, которые были потрачены на создание многочисленных теневых нитей. Длинное метательное копье имело всего 2 зачарования. Первым был торговец смертью, который Санни скопировал с боевого лука Морган. Наложить его на иглу дьявола было сложно, но и в то же время довольно незамысловато. Трудность, с которой столкнулся Санни, заключалась лишь в масштабах. Из всех зачарований, которые он изучал и воссоздавал ранее, это было самым сложным и масштабным. Однако альтернативы не было. Торговец смертью было самым разрушительным одноцелевым зачарованием в его арсенале, поэтому ничего другого не оставалось. К тому же оно было чрезвычайно прожорливым в потреблении эссенций, но, по мнению Санни, все же недостаточно прожорливым. Тут-то и пригодилось 2-е зачарование, которое он наложил на сувенир осады. Оно не имело названия, потому что было придумано им самим. Создать его было технически несложно, но для этого Санни пришлось освоить совершенно новую грань плетения, а также сделать то, чего он никогда раньше не делал, не просто скопировать, а разобрать и сильно модифицировать уже существующее зачарование. Основой послужило зачарование полуночного осколка «Несломленный». Оно позволяло владельцу, находящемуся на пороге смерти, получить доступ к огромному резерву силы, если он отказывался сдаваться и продолжал сражаться против превосходящих сил. Санни не интересовало ни увеличение мощности копья, ни создание ограничений, связанных с тем, насколько человек близок к смерти или какой у него характер. Его интересовал сам резервуар. В конце концов, торговец смертью должен был чем-то питаться. И вот Санни провел множество трудных часов, изучая плетение несломленного и пытаясь понять, как оно работает, какой элемент гобелена из бесплотных нитей отвечает за ту или иную его часть, как выделить нужный ему эффект, как создать резервуар силы, способный питать сувенир осады изнутри. В конце концов, благодаря своевременной помощи отреченного сумрака, он преуспел в обоих своих начинаниях. Белое метательное копье было намного, намного длиннее и тяжелее стрелы. На самом деле, называть его метательным копьем было несколько неверно, поскольку оно больше напоминало снаряд, достойный осадной машины. Тем не менее, оно обладало такой же разрушительной силой, как и стрела, выпущенная с помощью торговца смертью, только в гораздо большем масштабе. Для достижения такого эффекта требовалось очень много энергии, гораздо больше, чем мог бы выдать кто-либо из Фальконскотта за один раз. Поэтому Санни зачаровал сувенир осады на независимый резервуар эссенции и в течение нескольких дней заполнял его. По сути, он создал совершенно новый тип воспоминания. Слабые воспоминания обычно обладали пассивными зачарованиями, которые питались эссенцией, использованной для проявления воспоминания. Мощные воспоминания обычно обладали активными зачарованиями, для использования которых владельцу приходилось манипулировать собственной эссенцией и тратить ее. Сувенир осады, в свою очередь, был наделен страшным зачарованием, которая питалась непосредственно от собственной эссенции копья. Результатом его упорной работы стало невероятно мощное воспоминание. Оно было настолько мощным, что только очищенный материал, добытый из испорченного существа, мог противостоять страшным зачарованиям. Все более слабое распалось бы под нагрузкой. Но даже в этом случае сувенир осады должен был быть одноразовым воспоминанием. Игла испорченного дьявола не выдержит высвобождения своей собственной разрушительной силы. Однако оставалось преодолеть одно последнее препятствие, чтобы использовать копье. Не каждый мог овладеть им. Даже сам Санни был недостаточно силен, чтобы использовать свое творение по назначению. Вот почему ему нужно было, чтобы святая эволюционировала. Ему требовалось трансцендентное существо, чтобы раскрыть потенциал сувенира осады. И теперь у него было такое существо. Глава 1031. Падение Фалькон Скотта. 49. Голиаф шел вперед, и мир дрожал под тяжестью его шагов. Море кошмарных существ проносилось мимо его титанических ног, а вокруг них яростная метель медленно отступала, ветер стихал, и бледный звездный свет омывал обширное поле смерти. На высокой частично разрушенной стене города тысячи турелей с грохотом посылали реки пуль в атакующую орду. Безлунная ночь была разорвана сиянием перегретых стволов, блеском быстрых трассирующих снарядов и вспышками рельсовых пушек, поражающих цели в пламени силы, жарой ослепительного света. Несколько тяжелых вольфрамовых снарядов попали в Голиафа, но безрезультатно разрушились, не оставив даже царапины на каменной шкуре грозного титана. Солдаты первой армии присоединялись к обстрелу, среди них были обычные солдаты, пробужденные, возвышающиеся боевые платформы, а также немногие мастера, оставшиеся в живых после двух недель страшной осады. На земле, возле проломов в стене, люди дрожали, выгнув шеи, чтобы посмотреть на приближающегося титана. Однако Санни оставался неподвижным. Ближе. Он был, пожалуй, единственным человеком в Фалькон Скотте, который хотел, чтобы колоссальный гигант шел быстрее. Сувенир осады можно было использовать только один раз, поэтому у него была всего одна попытка разбить каменную оболочку Голиафа. Безразлично стоящая рядом с ним святая подняла длинное метательное копье и положила его на плечо. Четыре тени зашевелились, сливаясь с ониксовыми доспехами. Они засверкали черным сиянием, и ощущение огромной силы, исходящее от изящной фигуры молчаливого каменного рыцаря, стало гораздо шире, глубже и страшнее. Одновременно с этим из перчатки святой хлынула тьма, медленно распространяясь по всей длине белого копья. Его белизна была поглощена, сменившись беспросветной чернотой. В то время как трансцендентный дьявол была усилена тенями, ее оружие теперь было усилено клинком тьмы. Кроме того, была еще и мантия тьмы, которая делала святую сильнее в окружении тьмы и теней. Санни вызвал теневой фонарь и позволил ему поглотить весь окружающий свет. Вскоре все трое, Санни, Святая и Джет, оказались скрыты от глаз в круге глубокой тени, почти на месте. Самые быстрые из кошмарных существ, те, кто уцелел после обстрела, а значит, самые сильные и мерзкие, уже были в нескольких мгновениях от достижения стены, разделяясь на четыре широкие реки плоти, чтобы атаковать четыре пролома. Голиаф тем временем находился в нескольких шагах от того, чтобы пересечь половину поля смерти. Санни посмотрел прямо на ненавистного гиганта и приготовился отдать святой команду. Но в этот момент что-то изменилось. Массивная голова титана слегка повернулась, и его единственный глаз посмотрел в ответ. Санни вздрогнул. На стене стояли тысячи людей, и все они, наверное, казались Голиафу муравьями. Однако Санни показалось, что титан смотрит прямо на него. Тяжесть этого взгляда была почти физической. Нет, все было гораздо серьезнее. Санни стиснул зубы, почувствовав, как его сердце охватило очень плохое предчувствие. Что? И тут молочная поверхность глаза гиганта дрогнула и разошлась, как века. За ней открылся второй глаз. В отличие от первого, белого, не имевшего ни радужки, ни зрачка, этот был яростно красного цвета, словно сделанный из чистой магмы, и в его глубине плавали три раскаленных зрачка, как окна в пылающий ад. Внезапно Санни охватил нестерпимый жар. Он почувствовал, что на него льется вода, и поднял голову, чтобы увидеть, как тают в небе снежные облака. Странно, но посреди полярной зимы шел дождь. Под ним вдруг зашевелилась и застонала 70-метровая оборонительная стена города. Перегнувшись через парапет, Санни с ужасом обнаружил, что неприступный сплав тоже тает. Вокруг него могучие МБП превращались в лужи жидкости, пилоты кричали, сгорая заживо. Стволы мощных турелей превратились в потоки раскаленных капель, а могучие рельсовые пушки замолчали. В нескольких метрах от него Самара вскрикнула и отпрянула от своей винтовки. На ее щеке появился страшный ожог. По всему южному участку городской стены огромный защитный барьер прогибался и деформировался. До полного разрушения оставались считанные мгновения. Бесчисленное множество людей падало вниз и погибало от испепеляющего жара. Все это произошло в одно мгновение. Боги, понимая, что нельзя терять время, Санни вздрогнул, слегка изменил команду и передал ее святой. Ониксовый рыцарь мгновенно пришла в движение. Сделав один шаг, она подняла метательное копье позади себя. Все тело святой превратилось в изящную дугу, от кончика стопы до бедра, затем до плеча и, наконец, до кулака. Затем ее рука метнулась вперед, и стена под ней разрушилась от сильного давления. Даже ее наруч треснул, осколки оникса посыпались вниз, как драгоценные камни. В последний момент четыре тени соскользнули с ее пальцев и обвились вокруг сувенира осады. Длинное, неизмеримо тяжелое метательное копье устремилось вперед со скоростью молнии. Тут же раздался оглушительный грохот пробитых звуковых барьеров, и мощная ударная волна прокатилась по крепостной стене, сбивая людей с ног. Искусственное воспоминание пронеслось по черному небу, как линия чистой тьмы, создавая за собой вихрь ураганного ветра. Через долю секунды копье попало Голиафу прямо в глаз. Последовала вспышка света, а затем раздался сотрясающий мир раскат грома, а затем звук раскалывающегося камня. Сувенир осады вонзился прямо между тремя зрачками титана и полностью скрылся в красном расплавленном глазу. Затем он вырвался из затылка гиганта со взрывом разбитых камней. Ваше воспоминание было уничтожено. Пока Санни в ошеломленном молчании наблюдал за происходящим, по голове Голиафа расползлись огромные трещины. Колосс застыл в странной позе, его туловище слегка отклонилось назад. Его глаз был полностью разрушен, а голова... Его голова раскололась и рассыпалась на куски, а затем гигантские каменные плиты рухнули вниз с огромной высоты. Ходячая гора покачнулась, дернулась, а затем стала медленно накреняться. Все, и люди, и кошмарные существа, замерли, глядя на падающего титана в полном шоке. Санни моргнул. Что только что произошло? Словно отвечая ему, заклятие тихо прошептало ему на ухо. Вы убили падшего титана, малого осколка каменного титана. Ваша тень становится сильнее. Глава 1032. Падение Фалькон Скотта. 50. Колоссальное безголовое тело Голиафа накренилось вперед, а затем начало падать. Из-за его огромных размеров казалось, что труп гиганта медленно опускается, а не обрушивается вниз в виде разрушительной каменной лавины. Однако сотни кошмарных существ внизу уже паниковали, пытаясь спастись бегством и не быть раздавленными насмерть. Санни на мгновение замер в ошеломлении. Что только что произошло? Он убил этого проклятого ублюдка? Как? Это не то, что должно было произойти. Санни потратил бесчисленное количество часов на создание сувенира осады и на то, чтобы святая вовремя стала трансцендентом. Однако он никак не ожидал, что ему удастся уничтожить падшего титана одним ударом. Титан есть титан, они не должны были так легко умирать. По плану, метательное копье должно было разрушить каменный панцирь на груди гиганта, проложив путь к его сердцу. Предполагалось, что мастер Джет войдет в пролом и уничтожит ядра души Голиафа изнутри, пока Санни и Святая будут атаковать снаружи. Вместе они должны были медленно уничтожить гиганта и, возможно, даже выжить. Когда титан открыл свой раскаленный глаз и начал плавить городскую стену, Санни пришлось сменить цель и приказать святой целиться в глаз. Он и подумать не мог, что Голиаф будет убит этим единственным ударом. Был ли этот глаз Ахиллесовой пятой титана? Однако Ким не заметила ярко выраженного уязвимого места после их встречи с гигантом на прибрежном шоссе. Может быть, ее силы было недостаточно, чтобы заметить это, или уязвимость обнаружилась только тогда, когда Голиаф открыл свой внутренний, скрытый глаз. Как бы то ни было, Титан, несомненно, погиб. Его убил Санни. На мгновение в его сердце зажглось темное ликование. Это тебе за Эребусфилд, мерзкий ублюдок, и за меня тоже. Это расплата за то, что ты чуть не убил меня. Но ликование тут же исчезло. По всем расчетам, Санни должен был испытывать радость, все-таки он убил Титана. Но вместо нее он почувствовал, как по спине побежали мурашки. Внезапно напрягшись, Санни огляделся по сторонам. Вооружение оборонительного барьера было практически уничтожено, а сама стена повреждена и деформирована. Несколько секций полностью разрушились, но большинство устояло. Защитники понесли большие потери, особенно среди пилотов, сгоревших заживо в своих МБП. Многие солдаты потеряли свои винтовки, а внешние слои их силовых бронекостюмов были сильно повреждены. Однако в живых оставалось достаточно людей, чтобы продолжить бой возможно. К счастью, большинство пробужденных успели отозвать свои стальные воспоминания, что спасло их от уничтожения, и теперь вызывали их обратно. Все вокруг все еще пребывали в полном шоке, завороженные зрелищем медленно падающего колосса. Однако что-то было не так, очень неправильно. Голиаф не должен был умереть так легко или так быстро. Мастер Джет, которая висела снаружи стены, готовая броситься вперед, чтобы следовать плану и атаковать Титана, забралась назад и уставилась на него. На ее лице было написано выражение недоумения. «Санни, какого черта как?» Он не ответил, глядя мимо нее на падающую гору. «Я убил его, я». Еще до того, как тело упало, по нему пошли широкие трещины. Куски камня откалывались и падали вниз. Издалека казалось, что гигант болен, а его кожа покрыта ранами и язвами, и трещинами. За некоторыми из них вместо твердого камня не было ничего, кроме тьмы. Как будто части тела Титана были выдолблены задолго до битвы. За мгновение до того, как массивный труп рухнул на землю, глаза Санни расширились. Проклятие! В следующую секунду колоссальная каменная масса столкнулась с землей, заставив весь мир содрогнуться. В воздух поднялись огромные тучи снега, грязи и обломков, и бесчисленные кошмарные существа были раздавлены под их разрушительным весом. По полю смерти прокатился громоподобный рев, пока каменные осколки, словно пули, вылетали наружу, уничтожая еще больше мерзости. Еще один участок стены рухнул. Однако Сан не смотрел ни на это. Его взгляд был прикован самому к огромному трупу. Когда тело Голиафа упало на землю, большая его часть раскололась, как скорлупа тухлого яйца. А изнутри? Изнутри хлынул поток тьмы, уничтожив несколько раненых кошмарных существ, которые еще цеплялись за жизнь, и потянулся к разрушенной городской стене, словно черные щупальца. Сердце тьмы. Река черных жуков таинственным образом исчезла несколько дней назад, и почти одновременно с этим скорость Голиафа уменьшилась. Жуки любили прокладывать тоннели в горах и создавать из них могущественные сооружения. Падший Титан и сам был похож на ходячую гору и тоже был неимоверно могуч. Кто-то должен был догадаться, что на гиганте мог паразитировать легион этих крошечных ужасных существ. Но никто не догадался, а ведь все было так очевидно задним числом. Сам Санни был слишком ослеплен угрозой Титана, чтобы рассмотреть такую возможность. Его предвзятые представления о том, что представляет собой сила, и личная неприязнь к каменному гиганту привели к разрушительному случаю туннельного мышления 55. Черт возьми, он еще раз окинул взглядом оборонительные сооружения города и понял, что почти все, что можно было использовать против огромного роя крошечных паразитов, было уничтожено Голиафом. Первая армия была подготовлена к встрече с одним превосходящим противником, а не с мириадами опасных, но сравнительно слабых существ. Он посмотрел на Джет, его губы дрожали. Она нахмурилась. «Кровавая волна!» «Что?» Санни схватил жнеца душ за плечи и рявкнул. «Кровавая волна! Вызови сюда кровавую волну!» «Он, наша лучшая надежда остановить сердце тьмы!» Она на мгновение замешкалась, а затем посмотрела за стену и прошептала явное проклятие. Затем Джет сделала шаг назад и начала вызывать воспоминания, которое должно было дать грозному святому сигнал оставить свои обязанности по защите кораблей и присоединиться к битве. Санни тем временем уже двигался, призывая несколько своих собственных воспоминаний. Он понятия не имел, как они должны будут справиться как с огромной ордой кошмарных существ, пришедших с Голиафом, так и с потоком черных жуков, в то время как часть защитного барьера превратилась в руины, а оставшаяся едва держалась. Стена была сильно повреждена, многие солдаты либо погибли, либо оказались беспомощными, их оружие было уничтожено, и все же у них не было другого выхода, кроме как сражаться и вырывать победу из схватки судьбы. Отступать было просто некуда. Глава 1033. Падение Фалькон Скотта, 51. Несколько мгновений Санни и Джет стояли неподвижно, глядя на поток врагов, надвигающихся на поврежденную стену. Их лица были мрачными. В конце концов жнец душ мрачным тоном заговорила. «Это плохо. Это действительно плохо. Это было преуменьшением. В настоящее время Фалькон Скотт столкнулся с двумя угрозами. Первая – это несметная орда кошмарных существ, которые последовали за Голиафом и теперь, словно темный прилив, текли по полю смерти. Часть из них уже достигла деформированного барьера и вступила в яростную схватку с защитниками проломов. Часть проникла в город через новые трещины в оплавленной стене и теперь бесчинствовала на перевалочной базе. Турели были уничтожены, а мощные рельсовые орудия сильно повреждены, и не было никакой возможности замедлить продвижение орды. Даже МБП были уничтожены, а большинство солдат либо потеряли оружие, либо были тяжело ранены. Единственными, кто остался относительно невредимыми, были пробужденные. На южном участке стены их было около 700, и большинство из них все еще могли сражаться. С трех других участков стены прибывало подкрепление, но это все равно должно было занять некоторое время. Время, которого у них не было. Второй угрозой было сердце тьмы. Четыре реки темных жуков текли в сторону разрушенной стены и тянулись к ней, как гигантские черные клешни. Каждый жук был способен прокусить мощные воспоминания в виде доспехов, металла и плоть. Единственным положительным моментом было то, что этих крошечных паразитов было не так уж и трудно раздавить. Именно поэтому армейское командование планировало сделать ставку на мощное оборонительное вооружение на случай появления темного роя. После того, как эти орудия были в большинстве своем уничтожены, опасность, исходящая от сердца тьмы, значительно возросла. Было также несколько вознесенных с аспектами, пригодными для противостояния такому врагу, но некоторые из них погибли за последние две недели, а других не было на южном участке стены, так как никто не ожидал нападения сердца тьмы в этот день. Стиснув зубы, Санни посмотрел на Джет. «Итак, что нам делать?» В этот момент откуда-то со стены в массу жуков полетела знакомая огненная стрела, хотя и гораздо более слабая, чем во время битвы с пожирающим облаком. По крайней мере, Винтер была еще жива. Мастер Джет гневно прошипела. «У нас нет другого выбора, кроме как отступить к периметру вторичной обороны и ввести в действие следующий протокол. Однако даже это сейчас невозможно. Если мы не хотим потерять город, нам нужно оттеснить Орду назад и дать людям достаточно времени, чтобы убежать. А еще нужно уничтожить проклятых жуков. Оттеснить Орду». Санни вдруг стало холодно. В городской стене было столько дыр, что она была практически бесполезна. Это означало, что единственным способом остановить мерзости была вылазка и встреча с кошмарными существами на поле боя, с клинками против когтей. Излишне говорить, что это было практически самоубийством. Даже если бы защитники Фалькон Скотта добились успеха, потери были бы ошеломляющими. Разумеется, был и другой вариант. Пробужденные могли бросить обычных солдат и сбежать. С точки зрения логики, оставить обычных людей умирать, сохранив бесспорно более ценный актив, было бы правильной стратегией. Однако война не была чисто логическим делом. Самая разумная стратегия не всегда была наилучшей. Такие вещи, как боевой дух, мораль и взаимное доверие, имели гораздо больший вес, чем когда-то думал Санни. Армия, лишенная этих нематериальных качеств, будет обречена. Как полковник и вознесенная, мастер Джет была старшим офицером на южном участке стены и ответственным лицом. Решение было за ней, и Санни ни капли не завидовал ее положению. Она замерла на несколько мгновений, а затем глубоко вздохнула и закричала. Ее голос распространился далеко и широко благодаря эффекту особого воспоминания. «Это жнец душ Джет. Всем пробужденным собраться в когорты и приготовиться к вылазке. Мы должны оттеснить врага. Всем остальным покинуть стену. Повторяю, покинуть стену. Я отдаю приказ о полном отступлении вторичной линии обороны». Как только эхо ее голоса исчезло в холодной ночи, Джет шагнула к посыльному, потерявшему равновесие во время атаки Титана, схватила его за воротник и одним сильным движением подняла на ноги. Слегка дезориентированный солдат уставился на нее с бледным лицом. Она некоторое время мрачно смотрела на него, а затем тихо сказала: «Передай армейскому командованию, чтобы они подготовили протокол бастион и были готовы активировать его, как только я отдам команду. Если я погибну, они должны действовать по своему усмотрению». Испуганный мужчина кивнул и исчез, используя свою аспектную способность, чтобы бежать с невероятной скоростью. После этого Джет посмотрела на Санни. Она некоторое время молчала, а затем мрачно улыбнулась. «Ты готов?» Санни покачал головой. «Ни капельки». Жнец душ рассмеялась и повернулась к полю смерти. Ее улыбка исчезла, будто была лишь призраком. «Ну, ничего не поделаешь. Пока пробужденные будут отбиваться от кошмарных существ, кто-то должен будет разобраться с жуками. Их категорически нельзя пускать в город. Я остановлю левый рой. Отправь свое потрясающее эхо к левому среднему, а сам отправляйся к правому среднему. С последним справится кровавая волна. Если повезет, вознесенные, которые изначально должны были иметь дело с жуками, прибудут к нам на подмогу, прежде чем все погибнут те некоторые, кто все еще жив. Санни с сомнением посмотрел на нее. Как я должен сражаться с бесчисленными тысячами крошечных жуков? Мастер Джет вздохнула. Ты находчивый. Придумай что-нибудь, и если придумаешь, дай мне знать. Я задаю себе тот же вопрос. С этими словами она отвернулась, чтобы отдать приказ своей когорте. Санни сделал то же самое. Белль, Дорн, Самара, Ластер и Ким неуверенно смотрели на него. Он выдавил из себя улыбку. Вы все слышали босса. Мы идем вместе с остальными, а затем продвигаемся вперед и блокируем одну из стай жуков. Я возьму на себя командование. Самара, ты потеряла свою винтовку, так что просто взрывай эссенции всех, кто проскочит мимо меня. Ты будешь нашим дополнительным убийцей. Ластер, поддержи Самару. Белль, Дорн и Кимми, вы, ребята, будете защищать Ластера и Самару. Не позволяйте жукам прокусить вашу броню. Его солдаты переглянулись, а затем молча кивнули. Через несколько мгновений голос жнеца душ вновь разнесся над стеной. В атаку. Глава 1034. Падение Фальконскотта. 52. Специальные люки, встроенные в стену, были в основном разрушены или повреждены, поэтому пробужденным приходилось использовать другие способы, чтобы добраться до поля смерти. Кто-то спускался по канату, кто-то вызывал воспоминания, способные замедлить падение, кто-то просто использовал открытый каркас великого барьера, чтобы быстро спуститься на землю. Немногочисленные оставшиеся в живых мастера, размещенные на южной стене, первыми занялись расчисткой пространства перед стеной. Святая вскочила на кошмара, который, перепрыгивая с одного выступающего листа деформированного сплава на другой, в считанные секунды добрался до кишащих мерзостей. Орудуя жестоким зрением, она быстро расправилась с ближайшими врагами. Санни не отставал. Он скользил вниз по воздуху, используя темное крыло, а затем в паре десятков метров над землей отозвал его и рухнул вниз, приземлившись среди кошмарных существ, как пушечное ядро. Грех утешения закружился в танце, без труда рассекая плоть и кости. Санни потребовалось всего несколько секунд, чтобы вырезать небольшой островок безопасности. К нему присоединились члены его когорты, образовав плацдарм. За ними шли другие пробужденные, в их глазах светилась мрачная решимость. Все понимали, что для многих, если не для большинства из них, этот бой станет последним. Тем не менее, никто не пытался сбежать или повернуть назад. Странно, разрубив наступающего зверя, Санни посмотрел на спускающихся пробужденных. Конечно, все они дорожили своими жизнями. Возможно, будь они одни, большинство из них прислушались бы к своему страху и желанию выжить и решили бы спастись. Однако все они были поглощены моментом и потеряли рассудок. Они были отдельными людьми, но в то же время являлись частью чего-то большего. Большая толпа коллектив не боялся смерти, потому что уничтожение одной из его маленьких частей не означало уничтожение его целиком. Может быть, именно так эти люди подавляли свое совершенно естественное и разумное желание жить, зная, что даже без них большая сущность, к которой они принадлежали, будет продолжать существовать. Может быть, именно это имел в виду профессор Абель, когда говорил, что человечеству для выживания необходима доля глупости. Во всяком случае, это чувство было чуждо Санни. Большую часть своей жизни он провел, будучи отвергнутым коллективом, и поэтому, естественно, ценил себя гораздо больше. На самом деле он ценил себя и то, чем он лично дорожил, превыше всего остального. И тем не менее, он находился здесь, вместе с остальными пробужденными из первой армии, идя на орду кошмарных существ. Конечно, его ситуация была совершенно иной. Санни был уверен, что сможет, по крайней мере, выбраться живым, что бы ни случилось. Но он все равно шел на большой риск без видимой причины. Было ли это упрямством, или гордостью, злобой и нежеланием признать поражение, или его охватило то же чувство коллективной ответственности, что и этих самоотверженных людей, он и сам толком не знал. Однако слово «самоотверженность» показалось Санни довольно мерзким и пугающим. В конце концов, его «я» — это все, что у него есть. Какой смысл оставаться в живых без него? Стиснув зубы, Санни размахивал грехом утешения и рвался вперед, разрубая одну мерзость за другой, словно безжалостный, жутко изящный мясник. В какой-то момент к нему присоединились три тени, обхватив его тело, четвертую он послал на помощь кошмару. Санни был окружен тонкой дымкой крови, но когда капли падали на его черную тунику, они скатывались с мягкого шелка, не оставляя ни малейшего следа. Отреченный сумрак оставался безупречно чистым. Оставив позади сотни пробужденных, он двинулся вперед, ведя свою когорту к реке черных жуков. К счастью, добраться до нее было несложно, темная река тоже текла навстречу. Но прежде чем иррегулянты столкнулись с когтем сердца тьмы, кровавая волна наконец-то прибыл на поле боя. Могучий святой приземлился, словно падающая звезда, отчего земля раскололась, а ударная волна распространилась во все стороны. Вдали от воды большая часть его сил была бы бесполезна, но трансцендент оставался трансцендентом. Облаченный в темно-серые доспехи из акульей кожи и держащий в руках два изогнутых меча, кровавая волна мгновенно превратился в стальной вихрь, двигающийся с такой скоростью и силой, что напоминал уничтожающее размытое пятно. Бесчисленное множество кошмарных существ исчезло в нем, и размытый смерч мгновенно стал красным от массы крови. Более того, великий воин Дома Ночи прекрасно осознавал свою уязвимость на суше. Поэтому в арсенале его души было множество мощных воспоминаний, призванных, помимо прочего, учесть эту слабость. Как только кровавая волна прибыл, рядом с ним появились три эха. Одно из них было чудовищным крабом размером с дом, другое напоминало возвышающегося голема из мокрой глины, а последнее было бесплотным и неуловимым, словно существо, созданное из тумана. Глаза Санни сверкнули, когда он понял, что существо, окутанное туманом, на самом деле является трансцендентом. Под водой монстр был бы бессилен, но здесь, под стенами Фальконскотта, эхо могло проявить поистине разрушительную силу. С неба упала маленькая тень, и на плечо кровавой волны приземлилась знакомая черная птица, что-то прокаркав ему на ухо. Мгновение спустя святой и его эхо изменили направление, направившись к одной из четырех рек тьмы. Может быть, у нас действительно получится. Выбросив из головы все лишние мысли, Санни сосредоточился на том, чтобы проложить путь к потоку жуков. Где-то позади него сотни пробужденных отчаянно сопротивлялись орде взбесившихся мерзостей, убивая и умирая, полностью отдаваясь процессу. Раздался стон рвущегося металла, рухнул очередной участок стены, не выдержав собственного веса после серьезного повреждения внутренней структуры. Санни не обратил на это никакого внимания. Как мне бороться с этими проклятыми жуками? Грех утешения мог разрубить несколько десятков одним взмахом, но жуков было бесчисленное множество. Пытаться уничтожить весь рой мечом было ничем не лучше, чем пытаться разрезать море. У него была пара инструментов, способных на массовое уничтожение. Манифестация теней, удар грома. А еще он мог управлять роем с помощью предсмертного желания. А главное, жукам придется очень постараться, чтобы прокусить мраморную оболочку. Санни не слишком беспокоился о своей защите. Проблема была в нападении. Наверное, придется как-то выкручиваться. Через несколько мгновений масса кошмарных существ вокруг них уменьшилась, а те, кто все же бросился на когорту, выглядели скорее паникующими, чем охваченными жаждой крови. Казалось, сердцу тьмы было все равно, кого пожирать, людей или мерзостей. А там, за последними монстрами, волна тьмы вновь устремилась на Санни. Глава 1035. Падение Фальконскотта, 53. Когда река тьмы устремилась вперед, чтобы поглотить Санни, маленький фонарь из черного камня, висевший у него на поясе, открылся, и из его недр поднялся поток теней, чтобы встретить рой жуков. Санни не сдерживал себя, выпуская на волю каждую прирученную им дикую тень, от обыденных и маленьких до древних, огромных и непостижимо глубоких. Сама ночь, казалось, тоже двигалась. Она двигалась, отвечая на зов мастера теней. Два темных потока встретились с оглушительным громом, и тысячи жуков были мгновенно разбиты, раздавлены и стерты в черную пыль. Некоторые тени тоже были повержены, но еще больше их осталось. Пропитанные эссенцией Санни, они были смертоносны и живучи, как и положено вознесенному оружию. Ни солнце, ни луна не освещали небо, и лишь тусклый звездный свет и несколько далеких огоньков отгоняли тьму. Весь мир был окутан тенями, и поэтому Сан не мог призвать их почти бесконечное количество. Единственным ограничением была его эссенция. Однако количество жуков было еще более безграничным. Несмотря на то, что в ходе первоначального столкновения были уничтожены тысячи жуков, это была не более чем капля в море. Теперь их стало еще больше, они надвигались, врезаясь в стену теней и вгрызаясь в нее своими острыми мандибулами. Стиснув зубы, Санни влил в стену еще больше эссенции, укрепив ее и превратив в высокую плотину. Почти мгновенно на ее поверхности появились трещины, а еще через мгновение река темных жуков хлынула, переливаясь через верх плотины и распространяясь вширь, охватывая ее с боков. Направляемые предсмертным желанием, все они устремились в одну точку, к самому Санни. «Умрите!» Он бросился вперед, двигаясь с достаточной скоростью, чтобы оставить после себя остаточные изображения. Грех утешения взметнулся, одним ударом разрубив два десятка жуков. Почти одновременно с этим мимо Санни пронеслась сияющая сфера заряженной эссенцией и яростно взорвалась в надвигающейся массе тьмы. Самара присоединилась к бою, используя свою аспектную способность напрямую, а не направляя ее в вольфрамовые патроны винтовки. Вместе им удалось немного замедлить продвижение жуков. Санни превратился в вихрь уничтожающего нефрита, в одно мгновение нанеся полдюжины стремительных атак. Однако, несмотря на то, что разрезать мелких тварей было несложно, эффективность таких атак была невелика. Почти мгновенно он перешел к использованию плоской части нефритового клинка, чтобы сокрушать их своей силой. Каждый удар посылал ударную волну через массу ужасных вредителей, повреждая и ломая их крепкие маленькие тела. Его разум был разделен. Одна часть управляла телом, а другая контролировала проявленные тени, чтобы сдерживать реку тьмы. И все же этого было недостаточно. Проклятие! Как бы быстро ни двигался Санни и сколько бы ударов он ни наносил, количество жуков было просто непомерным. Многие из них уже пронеслись мимо него, некоторые пытались развернуться, чтобы напасть сзади, но напор тысяч других, рвущихся вперед, отбросил их, вынудив Билля, Дорна и Ким вступить с жуками в ближний бой. Из них троих Дорн смог уничтожить больше всего, используя свои аспектные способности и тяжелую кувалду. Билл использовал себя в качестве приманки, переходя с места на место и разрубая мечом как можно больше мелких существ. Ким с ее рапирой и баклером меньше всего подходила для этой битвы, но она делала все возможное, чтобы ослабить давление на двух грозных воинов. Позади них Самара продолжала заряжать эссенцией маленькие металлические шарики и метать их в массу жуков. Каждый из них проносился по воздуху, как пуля, и взрывался волной разрушительной силы. Когда запас металлических шариков и игл будет исчерпан, ей придется прибегнуть к самой грубой форме атаки и просто выбрасывать снаряды, состоящие из необузданной, дикой эссенции. Пока что они держались, но с каждым мгновением поток темных жуков становился все сильнее и сильнее. Их число бесконечно росло, а плотина теней постоянно разрушалась и восстанавливалась, поглощая эссенцию Санни, словно прожорливый зверь. Справа от него кровавая волна и его эхо вцепились в еще одно щупальце сердца тьмы. Слева святая и кошмар сдерживали третье. А еще дальше, позади них, Джет и ее когорта сражались с четвертым. Это не работает, этого недостаточно. Санни понимал, что если ничего не изменится, то его и его солдат сожрут эти ужасные паразиты. Многие из темных жуков уже прорвались сквозь его защиту и вгрызлись в кожу. Их острые мандибулы оставляли на ней лишь неглубокие царапины, которые почти сразу же заживали, но все равно воспоминание о том, как одна из этих мерзких тварей заползла в его грудную клетку, заставило его содрогнуться. Это был лишь вопрос времени, когда несколько укусов превратятся в десятки, потом в сотни, а затем в тысячи. Выдержит ли мраморная оболочка бесчисленные тысячи вонзившихся в нее мандибул? И даже если она выдержит, стоило помнить, что только его кожа была такой стойкой. Когда он окажется погребенным под холодным, ползучим ковром тьмы, жуки заползут ему в рот, в ноздри, в уши, в глаза. Неужели он будет съеден изнутри? Грех утешения рассмеялся. Ну разве это будет не потрясающее зрелище? Ах, да-да, это будет просто прекрасно. Жду не дождусь. Безмолвно выругавшись, Санни постарался не обращать внимания на шепот нефритового меча и сосредоточился на том, чтобы уничтожить как можно больше жуков. Мне нужно что-нибудь придумать. Он всегда мог использовать теневой шаг, чтобы сбежать. Нет, не совсем. В прошлый раз несколько жуков переместились вместе с ним, когда он шагнул сквозь тени. Скорее всего, Так произошло потому, что эти маленькие существа на самом деле не были живыми. Не были живыми? В его голове внезапно возникла странная идея, но он быстро отбросил ее. Даже если бы она сработала, он купил бы себе лишь несколько секунд передышки, не более. На самом деле Санни нужно было усилить свои атакующие способности, найти способ уничтожать гораздо больше жуков за каждое мгновение. Однако он был всего лишь человеком. Его маленькое тело, каким бы сильным оно ни было, мало что могло сделать. Нет, его единственной надеждой была манифестация теней. С ее помощью он уже сдерживал реку и перемалывал в пыль множество жуков, но этого было недостаточно. Мог ли он сделать что-нибудь еще? Призыв десятка теневых рук, которые будут давить и уничтожать жуков, сработает на некоторое время, но из-за этого его запасы эссенции будут сгорать со страшной скоростью. Эти руки не смогут нанести удар с такой же силой, как он сам. Проклятие! Будь змей здесь, я мог бы приказать ему принять форму огромного монстра и сокрушать тысячи проклятых паразитов каждым шагом. Охваченный отвращением и страхом при мысли о том, что его съедят изнутри, доведенный до предела и отчаянно пытающийся найти способ победить реку тьмы, в этот лихорадочный момент Санни вдруг почувствовал, как в его голове что-то щелкнуло. Обрывки ранее накопленного опыта соединились в единое целое, образовав предварительный намек на откровение. Откровение было странным, неясным и сомнительным. Это не должно быть возможным, верно? Однако он действительно не мог понять, почему нет. Санни ощущал вокруг себя бесконечный океан бесформенных теней, податливых и готовых ответить на его зов. Если здесь нет змея души, чтобы принять облик ужасного монстра, почему бы не попробовать превратиться в него самому? Глава 1036. Падение Фальконскотта, 54. Способность бесформенной позволяла змею души принимать облик любой тени, заключенной в душе его хозяина, если это была тень существа того же или более низкого класса и ранга. После превращения змей не только становился похожим на это существо, но и наследовал его черты и способности. Санни, однако, не был змеем. Хотя он тренировал свой разум и тело, чтобы обладать некоторыми гранями бесформенности теней, он все еще оставался человеком. Даже если бы он использовал теневой шаг, чтобы стать бестелесным, он не смог бы воспользоваться той же мистической способностью. Однако он мог повелевать тенями и воплощать их в осязаемые формы. Что это означало? Медленно утопая в потоке черных жуков и чувствуя, как их острые мандибулы царапают его кожу, Санни продолжал сражаться и думать. Его мысли были отчаянными и лихорадочными, но в то же время его разум был странно спокоен. Результаты его первых применений манифестации теней были очень простыми, не более чем бесформенные тени, ставшие осязаемыми и приведенные в движение. Единственная форма, которую они имели, была вызвана самим движением, и поэтому они выглядели как темные щупальца. Позже Санни долго тренировался, чтобы научиться без особых усилий превращать тени в более структурированные формы. Цепи, клинки, стены и многое другое, так он добился нескольких невероятных успехов. Построить мост через огромную пропасть, остановить продвижение могущественного титана — это не то, на что должен был быть способен мастер.